«Ты куда, Иван-царевич?» «В чисто поле. Отец велел из лука стрельнуть. На чей двор стрела упадет, там и невесту брать». «А гранату к стреле зачем прикрутил?» «Да жениться неохота». В местах, отдаленных от людей и жилья, селятся создания навьи, что людей избегают, а так уже к месту привязанные. Лишаки и лишачки — суть духи лесные и силу имеют, пока лес, хранимый ими, жив, так уже водяные и полевые, и рудные. Все они создания нейтральные и зла не причиняют, пока не увидят такого же от людей. И подношения принимают, но не деньгами или яствами, а подношением от души и от сердца, тем, что согрето духом человеческим, и это и есть самое лакомое яство духов тех. И не жалей о потерях в лесу ли в поле, в реке ли в горах, то духи места взяли плату малую, а принесут пользу великую. Бестиарий тварей кромешных и навьих созданий собраны монахом Муромской волхвической школы Федором Борецким. Князь Стародубский въезжал в Медведевск шумной кавалькадой карет и под грохот подков личной дружины. Проследовав прямо к дворцу, он вышел на расстеленную к его приезду ковровую дорожку и, с чувством обнявшись с князем Медведевым и представив свою дочь, пошел, беседуя о приличествующих в таких случаях пустяках. Обсудили виды на урожай, закупки казной отборного зерна и солонины, а также погоду и очередную забаву известного вольнодумца князя Кропоткина, самобеглую коляску. Кропоткин вообще слыл чудаком, но его дом, оснащенный электрическим освещением, прудами с фонтанами и личный воздухолет, были предметом всеобщей зависти и постоянных сплетен. Приступив к неспешной трапезе в парадной столовой, князья, как добрые соседи, быстро разрешили незначительный конфликт из-за потравы картофельного поля и подробно обсудили статью в губернском вестнике, посвященную новому спектаклю «Заезжие трупы» и возможные стати актрис, на которые оба так и не нашли времени полюбоваться. После стерляжьей ухи и пирогов на шести углах настало время тщательного анализа всеобщего падения нравов, обсуждения различных педагогических аспектов воспитания подрастающего поколения и способов заготовки розок. Примечание. Розги – гибкие прутья из ивы, которыми наказывали учащихся. Медведев не торопил события, а его гость тоже не спешил переходить к делу, ради которого, собственно, приехал. Так уж повелось, что одной из норм этикета являлась неспешность, которая стала синонимом солидности и благочестия. Наконец, когда принесли сладкие наливки и закуску к ним, князь Стародубский, пригубив вишневую, как бы случайно поинтересовался. «Егор Тимофеевич, а какова дружина у тебя ныне? Много ли с набора взял и каковы люди?» «С набора взял 200, — охотно ответил Медведев. 1,5 десятка взял к себе в дружину, 2 десятка отдал в разбойный приказ, да 10 в кромешный. 5 в Перунову сотню, да 1,5 десятка в особую. Там у них убыль случилась, так что люди нужны были срочно. Остальных в Медведевский полк расписали». «Целых 5 человек в Перунову сотню?» — изумился Стародубский. «Я вот 2 взял, и то за удачу считаю. А ты целых 5. Смотри, зимой государь в смотр Перунова войска». «То пусть другие беспокоятся», — Медведев усмехнулся. 4-го дня побили банду с кромешником, литвином, да 5 десятков татей. Князь Елецкий уже, наверное, с жизнью прощался, когда мои молодцы его со столба снимали. Его, да все семейство. Жалко только, что кромешника этого живьем не взяли. Дубыня его аккурат пополам ссек. Так и развалился, словно качан капустный. «Я тебя не про дубыню, он воин справный», — ответил несколько раздраженно Стародубский. «Недаром уже знаки воинских достоинств считать перестал, да золотом шитого медведя носит. Я про молодых твоих». «Абаш, сабельник да стрелок из первейших. Я его тятьку знал. Такой же лихой рубака. Варлам мастер ножевого боя, да ружьем владеет, как своей рукой. С 200 аршин...» Примечание. 200 аршин. Здесь в версте 1000 аршин, а стало быть, 200 аршин — это практически 200 метров. Пулей в яблоко попадает. Кузьма, так тот, наверное, с топорами родился. Да и скорострелов тоже неплохо попадает. С 40 шагов почти все в круг укладывает. А вот Матвей... тот пластун потомственный. Прадед его, дед и отец пластунами были. Ну и Горыня. Тот на испытании топор из рук Дубыни выбил ногой. Да потом его ханец наш, Кунь-Лао, взял в личные ученики. Ну и стреляет он так, что пока пятак подброшенный на землю упадет, с двух рук все 12 пуль в мишени будут, да не хуже девятки лягут. Так что воины справные. Но я так понимаю, что тебя Горыня интересует в первую голову, — Медведев улыбнулся. Помяни мое слово, будет у нас второй Дубыня. Упыря кончил, пробив ему башку топором, до грудины пробил. А у Гордея в один день две банды взял, 15 покойничков, как редком положил. Гордей, наш стольник разбойного приказа, уже в столицу отписался, чтобы Горыне серебряного сокола дали. А серебряный сокол — это сразу титул, пусть и невысокий, но это только начало. Будет он как Дубыня, боярином и сотником, или я ничего в воинском деле не понимаю. «Знаешь же, что сын он мне», — хмуро произнес Стародубский. «Знать не знаю, но мысль такая была. Потому и отписал тебе скорой почтой». Медведев покачал головой. «Но разговаривать тебе с ним придется самому. Присягу он не принимал. Ни мне, ни государю. Так что он свободный человек. Захочет уйти — держать не буду». В парке, куда пришел Горыня по распоряжению князя Медведева, было тихо. Дети князя Медведева, сыновья Афанасий, Никон и Лавр, уже выросли для игр в парке. Афанасия князь послал на западное порубежье набираться ума. Никон и Лавр учились в столице, а дочери были замужем и проживали в своих имениях. В эту часть парка заходил лишь сам хозяин и травницы, следившие за цветами и кустами, приходившие с утра или вечером. Побродив среди ухоженных деревьев и цветников, Горыня уселся на скамейку из резного дерева и задумался, строя будущий разговор с князем. Собственно, он мог и хотел его просто послать в пешее эротическое путешествие, но в этом мире князя не пошлешь, себе дороже будет. Но вот заслать его по тому же адресу, но окольным маршрутом, вполне можно и нужно. Самому Горыне ни в одно место не уперлась возня с хозяйством, если только это не единоличное и персональное хозяйство. Легкий шорох шагов отвлек от раздумий, и, повернув голову, он увидел бредущую по дорожке девушку лет 16 с длинной косой, в тонком шелковом платье и летних узорчатых сапожках. Девушка была настолько хороша собой, что, казалось, от лица ее исходит легкое сияние. «Ты кто?» Она остановилась и с изумлением, словно увидела жабу в рост человека, уставилась на Горыню. «Человек!» Горыня, уже догадавшись, что видит дочь князя Стародубского, усмехнулся. Но девушка была не только задиристой, но и глазастой, и, скользнув взглядом по кафтану Горыни, зацепилась за знак на груди, изображавший ветвистую молнию, вышитую серебром по синему полю. «Перунова сотня?» — задумчиво произнесла Мария, и во взгляде ее что-то изменилось. «Из новиков будешь?» «Из новиков», — Горыня кивнул, признавая очевидное. «Это же вы освободили семью Кирилла Мирославовича?» «Князя Елецкого?» — уточнил Горыня, и, увидев его к девушке, подтвердил. «Мы. Там колдун какой-то привязал их к столбам. Хотел, наверное, какой-то обряд провести. Ну, в общем, не смог». «А кромешник? Он каков?» «Да некогда его разглядывать было». Горыня пожал плечами и подвинулся, давая место княжне, захотевшей присесть. «Там и мысли-то. Не поймать шальную пулю, да упокоить всех быстренько. Черный плащ, помню, да глаза как два уголька. И вот еще нос торчал из-под плаща. Еще руку правую запомнил. Перстень с большим черным камнем и браслет вроде золотой. И рука такая, как у старика. Костистая и в пятнышках вся». «А говорите, не запомнили?» Мария улыбнулась, и от этой улыбки у Горыни неожиданно посветлело на душе. «А страшно там было?» «Да есть, конечно», — согласился Горыня. «Пуля, она же дырочку найдет. Только вот страх свой нужно крепко держать. Не давать ему принимать за тебя решение. Иначе сам погибнешь и товарищей за собой утянешь». «Странно, вы вроде новик, а рассуждаете, как мой дядька Тарас», — девушка задумалась. «А вот, к примеру, упыря видеть приходилось?» «Приходилось», — Горыня кивнул. «Только ничего в нем интересного нет. Здоровый, как бык, мордочка маленькая, а вместо носа пятачок. И сам он серый, а пятачок, словно у хряка, розовый, только твердый, словно камень». Горыня машинально потер костяшки правой руки. «Вы что, его кулаком?» «Да не было в руках ничего», — Горыня досадливо вздохнул. «Вот и приголубил на первый раз. А после уже топор кинули. Так я его тем топором и остановил. Ну, коли такое мне рассказывали бы про дубыню, я бы поверила. Но вы, она насмешливо посмотрела на Горыню, у вас тоже волшебный топор? Нет, дочка, топор был обыкновенный. Тихо подошедший князь Стародубский улыбнулся и поправил ленту на плече дочери. Тот топор сейчас у нашего доброго хозяина в оружной зале висит. А рядом чучело упыря. Можешь сама посмотреть. Да как посмотришь, проверь воев наших, как устроились, да зайди в лекарский приказ. Там для нас травы приготовили. Когда Мария, недовольно взмахнув подолом платья, ушла, князь, не чинясь, присел рядом и посмотрел тяжелым, давящим взглядом на Горыню. Познакомились, значит? Нет. Горыня проводил взглядом уходившую девушку и улыбнулся. Она не спрашивала, как меня зовут, и сама не представилась. Ну, а я представлюсь. Князь Стародубский. Темник поместного войска канцелярии военного приказа. Примечание. Канцелярия военного приказа. Аналог генерального штаба. Горыня. Воин Перуновой сотни Медведевского уезда. Знаешь ведь, зачем я приехал? Не знаю, догадываюсь. Горыня покачал головой. Твой. Князь достал из кармана и протянул Горыне из раскрытой ладони оберег, чуть подпорченный пулей. Был вроде мой. Он безразлично пожал плечами. Заказал я себе у Никифора такой же. Обещался сделать, как из Новгорода приедет. Забирай. Стародубский взял руку Горыни и, раскрыв ладонь, вложил в нее оберег. Это я твоей матушке подарил, когда, ну, мы... Горыня спокойно молчал, ожидая продолжения, но князь, видя непробиваемую стену безразличия, сам начал заводиться. Не знал я о том, что ты на свет появился. Любава понесла тебя, когда я на порубежье был. Да и после все никак не вырваться было. А потом сообщили мне, что она померла. А вот оно как оказалось. Если что было, князь, все быльем поросло, — Горыня качнул головой. Тому уж столько лет, ворошить не нужно. У меня своя жизнь, у вас своя. Ты мне сын, и твой дом там, — князь качнул головой куда-то в сторону. Мой дом — казарма Перуновой сотни, — Горыня замолчал. Ему вдруг стало жалко этого немолодого человека, но и свою жизнь он не хотел ломать. «Как ты не поймешь?» — Григорий Николаевич тяжело вздохнул. «Княжья кровь не водится. Мы родственники самим Рюриком. Род наш от Игоря, сына Рюрика, Святослава Игоревича, Владимира Святославовича Ярослава Мудрого и князя-князей Всеволода Ярославича. Ты даже среди воев Перуновой сотни будешь выделяться, как сосна в поле. А если примешь родство, то через пару лет поведешь в бой свою сотню. Это я тебе обещаю». «Честь великая! Но я откажусь», — Горыня покачал головой. «Хочу быть сам себе головой и отвечать только за себя». Князь, едва сдерживаясь, резко вскочил, посмотрел в спокойные зеленые глаза Горыни и натуральным образом сдулся. Постоял и шлепнулся обратно на скамейку, потому что ноги от чего-то не держали. Не так он представлял себе этот разговор. «Мальчишка смеет отказываться от такой чести, от несметных богатств рода Стародубских?» Но одна мысль грызла сердце, словно червь. А если Любава сказала ему, кто его отец, или передала через родственников? И рос он в деревне, наверняка не всегда досыта ел, ходил в обносках. А то он не знает, в чем крестьянские дети бегают. И думал об отце, живущем в каменных палатах и евшем на серебре. Смог ли он сам после такого оставаться спокойным, как этот мальчишка? Смог ли он сказать, все быльем поросло, и даже не высказать и тени обиды? Ощущая, как уходит слабость из тела, князь тяжело вздохнул и посмотрел в глаза сыну. «Хорошо, делай, как знаешь. Но помни, дом твой будет ждать». Встал и, не оглядываясь, ушел быстрыми шагами, словно боясь, что его остановят. Горыня вернулся в казарму и до вечера лежал в постели, прикидывая варианты развития событий. Но в итоге его сморило в тяжелый и тягучий сон, из которого вынырнул уже утром с гудящей головой и усталостью во всем теле. Но тренировку никто не отменял. Пришлось собирать организм в кучу и выходить на пробежку, которой начинался день Перуновой сотни. Потом из него вынимал душу в течение 3 часов кунь-лао, шлифуя навыки снижения численности человечества, и, едва волоча ноги, Горыня побрел в мыльню. Но молодой организм восстанавливается быстро. И уже через час, вымытый и переодетый во все чистое, Горыня сидел в кабинете младшего письмоводителя княжеской канцелярии и учился грамоте. Буквы этого мира лишь напоминали известную ему кириллицу, и даже порядок букв был другим. Зато цифры были арабские, что весьма удачно. Во всяком случае, письмоводитель, проверив навыки счета у Горыни, больше к этому вопросу не возвращался. Вечером, когда свирели уродова дома оповестили о зажжении жертвенного огня, он уже стоял у дверей мастерской с большим свертком и котомкой, в которую сложил всякие деликатесы, купленные у лучшего трактирщика в Медведевске. Горыня всегда старался прихватить гостинец для мастера, выказывая тому уважение, и мастер ценил его знаки внимания. На этот раз Горыня собрался пополнить свой арсенал гранатами и попробовать сделать нормальную пушку для дубыни с заряжанием с казенной части и осколочным снарядом. Нужная труба нашлась сразу, а вот нарезка такого ствола, да еще термообработка и все остальное, заняло почти 3 дня. Затвор он сделал самым простым, продольно скользящим, как у Мосинки, а заряжание вручную. Для демонстрации он увез дубыню за город, где был глубокий овраг. Под слегка насмешливым взглядом богатыря распаковал пушку, зарядил и, мысленно помолившись роду, нажал спусковой крючок. Ахнуло так, что в голове потемнело, и опомнился Горыня, сидя на заднице, сжимая в руках оружие и очумело мотая головой. Зато в том месте, куда попал снаряд, все было переломано и чуть дымилась небольшая воронка. А ну-ка! Гигант легко взял пушку и, сдвинув затвор назад, посмотрел, как вылетает стреляная гильза, и вложил новый заряд. На этот раз Горыня заткнул уши ладонями и смог увидеть, как снаряд врезается в ствол дерева и как само дерево разлетается облаком щепок. «Изрядно!» — Дубыня довольно качнул головой. «Сам придумал?» «Не отвечай, знаю, что сам. Нет такого оружия ни в Нижнем, ни в Москве. А летит далеко?» «Не пробовал еще», — Горыня покачал головой. «Ты же видишь, как меня унесло. До этого только раз и стрельнул, и то в тисках зажал механизм. Так чуть не вывернул ствол вместе с тисками». «Царская пищаль», — Дубыня кивнул. «Чем поклониться тебе, братья?» Горыня улыбнулся. «А, ерунда. Придумаю что-нибудь еще, сделаю. Только вот снарядов к ней маловато». Он протянул Дубыне патронтаж, где в кармашках торчали еще 7 зарядов. «Но если девицы из лекарской избы принесут еще кислоты, то можно будет сделать». «Принесут». Дубыня кивнул и, прихватив оружие за цевье, пошел к лошадям. «Ты вместо поклонов лучше расскажи, как тут с девицами дело обстоит. А то глаза разбегаются, да не понять никак, кому подойти-то можно. Уж больно под венец идти неохота». «Кстати, девки тобой уж сильно интересовались. Все вы спрашивали, кому в городе ходишь». «Интересовались? Это хорошо», — Горыня усмехнулся. «Организм требовал свое, но патриархальность местных нравов несколько пугала. И вот куда ее вести, если что? А коли понесет?» «Ну, вести можешь и к себе в комнату, и у них в лекарском приказе мест хватает. А что понесет, не беспокойся. Они же все грамотные, знают, как все правильно сделать», — Дубыня хитро усмехнулся. «Такое учиняют, что разума лишишься. Нет в этом деле лучше их. И сегодня у них праздник». Он поднял указательный палец вверх. «Пойдем-ка, заглянем к Трифону. Пусть приготовит яств всяких до напитков, а мы к вечеру подойдем». Легонько хлопнув коня по шее, Дубыня оглянулся и, увидев, что Горыня пристроился рядом, пустил першерона рысью. «А к городским не ходи. Там и они все про замужество думают. Если что, и князь не поможет. А мало будет травниц, так сведу тебя со швеями небесного приказа. Там, конечно, летуны пасутся, но для нас двери не закроют. Тоже с понятием». В деле изготовления взрывчатки неожиданно большую помощь оказала травница Анастасия, имевшая дело с местной химией. От Анастасии Горыня узнал о школах травниц, алхимических училищах и о развитой сети учебных заведений, готовивших кадры для промышленности и управления. Ну и само собой как-то случилось, что темноокая, черноволосая красавица сначала осталась ночевать у Горыни в комнате, а после чаще зазывала его к себе в лекарскую избу, где у нее была большая светлая комната на 3-м этаже. Именно из этой комнаты его и выдернул слуга, сообщив, что его срочно требует к себе князь. Поцеловав на прощание Анастасию, Горыня быстро собрался и через 5 минут уже стучался в кабинет Медведева. «Заходи». Князь со странным выражением лица посмотрел на Горыню и, отчего-то вздохнув, полез в стол. Это твой дружинный знак. Держи, заслужил. Князь положил перед Горыней золотой медальон. Конечно, положено, чтобы ты как навик поносил медный, но после вот этого... Медведев рядом с дружинным знаком положил красиво исполненный орден с изображением сокола. Серебряный сокол третьей степени — это, если ты не знаешь, личное дворянство. Так что ты теперь воин Горыня Сосновский. Носи его и дружинный знак не снимая, как велит указ государев. Ну и самое главное, князь выложил на стол запечатанный пакет. Здесь бумаги для князя Стародубского. Бери пару заводных из конюшни сотни, да поторопись. Деньги и подорожную возьмешь в канцелярии. Личное дворянство — это неплохо, как и золотой знак, размышлял Горыня, двигаясь по тракту в направлении родового имения Стародубских. Здесь это статус покруче, чем просто дворянство, так как сокола даже третьей степени за деньги не купить. А вот что в конверте было бы интересно почитать. Но рисковать не буду. Черт знает, что там за защита от скрытия. Двигаясь ходкой рысью, Горыня постоянно менял лошадей и поддерживал средний темп больше 100 км в сутки, проходя в день два стандартных перехода, и к вечеру третьего дня уже подъезжал к имению Стародубских. Дворец князя выглядел по-настоящему роскошно. Выстроенный в греческом стиле с колоннами, портиками и галереями высоких окон, он имел возвышающуюся над зданием башенку, а вправо и влево уходили крылья здания с длинными балконами и пилястрами. До ворот было еще 100 метров, когда из них вылетела кавалькада всадников в цветах княжеской гриди и галопом унеслась куда-то в сторону. Еще через минуту за ними поспешила новая группа, и когда Горыня подъехал, уже чуть более спокойно, на рысях вышел десяток всадников в плащах перуновой сотни. Увидев Горыню, отсалютовали ему приподнятыми руками и ускакали по своим делам. Стоило подъехать к ступеням дворца, как сразу подскочили двое. Один принял поводья лошадей, а второй вопросительно посмотрел на Горыню. «Воин Горыня Сосновский с письмом от князя Медведева». «Сейчас доложу», — слуга кивнул и, повысив голос, крикнул. «Василь, проводи господина в малую приемную». Стародубский ворвался в приемную, словно вихрь. Буквально вырвав из рук Горыни документы, он тут же вскрыл конверт и бегло просмотрел бумаги. «Никон, зови Стряпчего и князя Волконского». Ничего не говоря, князь немигающим взглядом посмотрел на Горыню и молча сел в высокое кресло. Прошло совсем немного времени, когда в зале появился невысокий округлый мужчина в сером форменном кафтане и с серебряным знаком поместного приказа на лацкане. Сверкнув обширной лысиной при поклоне присутствующим, он занял место за столом и быстро разложил какие-то бумаги и письменные принадлежности. Затем вошел высокий широкоплечий мужчина в зеленом кафтане, с большим медальоном на груди и наградными знаками в три ряда. Бегло окинув комнату взглядом, коротко поклонился князю, кивнул словно знакомому Горыни и занял еще одно кресло. «Начинай, Порфирий Егорыч», — произнес князь и Стряпчий взял в руки документ. «Сим указом государя нашего Михаила III от 12 июля 7358 года, примечание, 1850 год по европейскому летоисчислению, оглашается достоинство дружинника перуновой сотни Медведевской Горыни Сосновского, как сына князя Стародубского, с присвоением ему родового знака Кречета, дарованного Ростиславу Мстиславовичу Смоленскому как основателю рода. В присутствии главы губернского дворянства и служилого сословия, главы особой канцелярии Костромской губернии князя Волконского, свидетельствую печать канцелярии государя Михаила III и собственноручную подпись, а также знак тайны личного письмоводителя государя». Волконский, едва заметно улыбнувшись, кивнул и встал. «Я князь Волконский, старший советник тайной канцелярии и престолосоветник второго разряда, свидетельствую личность Порфирия Колчина, старшего стряпчего поместного приказа Костромской губернии и находящегося здесь князя Стародубского, темника и старшего советника канцелярии военного приказа». «Князь, соблаговолите поставить подпись?» Стряпчий посмотрел на Стародубского, и тот, тяжело ступая, размашисто расписался на документе. «Теперь вы, княжич Стародубский». Он обернулся в сторону Горыни, и тому не оставалось ничего другого, как поставить подпись, которую успел натренировать на уроках грамматики. После этого чиновник достал из деревянного футляра печать, что-то сделал, и когда она засветилась мягким голубым свечением, плотно прижал к документу. На основании документа сего будет сделана запись в шестую часть родословной книги Костромской, Владимирской и Нижненовгородской губернии и выдан знак княжьего достоинства княжичу Горыне Стародубскому. Он достал из полотняного мешочка серебряную пайцу, провел по металлу каким-то стерженьком и, убедившись, что та начала светиться, положил ее на стол. «Пожалуйте вашу руку, княжич!» Уколол палец Горыни тем же стерженьком и, мазнув кровью по пластине, удовлетворенно кивнул и протянул пайцу. «Ваша честь, честь государя!» — произнес князь Волконский, вставая. «Приумножайте честь рода поступками своими и будьте верным сыном державе!» И с коротким поклоном он вышел из кабинета. Горыня заторможенно кивнул и, слегка ошалев, наблюдал, как гости покинули комнату, а его практически под руки потащили куда-то наверх и оставили в роскошно обставленном кабинете. Монументальный стол, длиной в пару метров и шириной метр, окружали высокие до потолка полки с книгами. И на стенах пара ковров с обязательным оружием всех времен. От потертого и изъеденного временем клевца, примечание, клевец, боевой молот, до вполне современного многозарядного ружья. «Извини, нет времени на политессы». Князь Стародубский вошел быстрым шагом в кабинет и открыл верхний ящик стола. «Вот родовая печать, вот княжеская пайца, все остальное у управляющего». «Что это все значит?» Горыня сдвинулся так, чтобы загородить проход. «Машеньку выкрали», — почти спокойно пояснил князь, но руки его, стиснувшие родовую пайцу, побелели. «Там, конечно, письмо, что, мол, уезжает сама, но Кузьма Никандрович, наш Волхв, сказал, что это точно подделка. Мы разослали летучие отряды по всем дорогам и тропам и нашли их след, ведущий в Бачину топь, где стоял охотничий дом князя Темносинего. Сейчас все отряды подтягиваются к дому. Я пойду вместе со своей дружиной». «Я с вами». Горыня кивнул и наткнулся на полный ярости взгляд Стародубского. «Нет, ты останешься. Останешься, потому что кроме тебя прямых Стародубских больше не осталось». «Нет, я поеду и вытащу Марию», — Горыня улыбнулся. «У меня с этими тварями разговора не будет». Уверенность Горыни как-то передалась князю, и тот, успокаиваясь, кивнул. «Ладно, поехали, а там что-нибудь придумаем».